Объяснимся же откровенно. Хотя мое имя, или вернее имя моего брата, оказывается замешанным в эту позорную историю, я пойду на публичный скандал, чтобы быть вполне уверенным, что раз и навсегда избавился от вас». Миледи ничего не ответила, но побледнела, как мертвец. «А я вижу, что вы предпочитаете дальние странствия». «Отлично, сударыня. Старинная поговорка утверждает, что путешествия просвещают юношество. Честное слово, в конце концов, вы правы. Жизнь — вещь хорошая. Вот потому-то я и забочусь о том, чтобы вы ее у меня не отняли. Значит, остается договориться относительно 5 шиллингов. Я могу показаться несколько скуповатым, не так ли? Объясняется это моей заботой о том, чтобы вы не подкупили ваших стражей. Впрочем, чтобы обольстить их, при вас еще останутся все ваши чары. Воспользуйтесь ими, если неудача с Фельтоном не отбила у вас охоты к такого рода попыткам». «Фельтон не выдал меня», — подумала миледи. «В таком случае ничего еще не потеряно. А теперь до свидания, сударыня. Завтра я приду объявить вам об отъезде моего гонца». Лорд Винтер встал, насмешливо поклонился миледи и вышел. Миледи облегченно вздохнула. У нее было еще 4 дня впереди. 4 дней ей будет достаточно, чтобы окончательно обольстить Фельтона. Но у нее явилась ужасная мысль, что лорд Винтер, возможно, пошлет как раз Фельтона к Бекингему получить его подпись на приказе. В таком случае Фельтон ускользнет из ее рук. А для полного успеха пленницы необходимо было, чтобы действие ее чар не прерывалось. Все же, как мы уже говорили, одно обстоятельство успокаивало миледи. Фельтон не выдал ее. Пленница не хотела обнаруживать волнение, вызванное в ней угрозами лорда Винтера. Поэтому она села за стол и поела. Потом, как и накануне, она опустилась на колени и прочитала вслух молитвы. Как и накануне, солдат перестал ходить и остановился, прислушиваясь. Вскоре она различила более легкие, чем у часового, шаги. Они приблизились из глубины коридора и остановились у ее двери. «Это он», — подумала миледи. И она запела тот самый гимн, который накануне привел Фельтона в такое восторженное состояние. Но хотя ее чистый, сильный голос звучал так мелодично и проникновенно, как никогда, дверь не открылась. Миледи украдкой бросила взгляд на дверное окошечко, и ей показалось, что она видит сквозь частую решетку горящие глаза молодого человека. Но она так и не узнала, было ли то в самом деле, или ей только почудилось. На этот раз у него хватило самообладания не войти в комнату. Однако спустя несколько мгновений после того, как миледи кончила петь, ей показалось, что она слышит глубокий вздох. Затем те же шаги, которые перед тем приблизились к ее двери, медленно, как бы нехотя, удалились. Четвертый день заключения. На следующий день Фельтон, войдя к миледи, увидел, что она стоит на кресле и держит в руках веревку, свитую из батистовых платков, которые были разорваны на узкие полосы, заплетенные жгутами и связанные концами одна с другой. Когда заскрипела открываемая Фельтоном дверь, миледи легко спрыгнула с кресла и попыталась спрятать за спину импровизированную веревку, которую она держала в руках. Молодой человек был бледнее обыкновенного, и его покрасневшие от бессонницы глаза указывали на то, что он провел тревожную ночь. Однако по выражению его лица можно было заключить, что он вооружился самой непреклонной суровостью. Он медленно подошел к миледи, усевшейся в кресло, и, подняв конец смертоносного жгута, который она нечаянно или, быть может, нарочно оставила на виду, холодно спросил: «Что это такое, сударыня?» «Это ничего.